Глава 51. Виконт де Кабрера кивнул, и в следующий миг вместо симпатичного юноши из-под вороха шелкового халата вынырнул черный зверь, хищник с ощеренной пастью, тягучий и плавный – ягуар. Он потянулся, перетек от Ханны в сторону короля, скользнул вокруг его тела, ластясь к поглаживающей руке и хвостом ударяя по полу. Заговорщики охнули, кто-то отпрянул, схватившись за эфес и шпаг, но Роберт не шевелился. Удивленный не менее прочих, он все-таки наблюдал в первую очередь не за зверем, а за девушкой в непосредственной близости от него. Он смотрел на свою оборотницу, и сердце неистовывало в груди. Как она оказалась здесь, да еще в таком обществе? Латимер просчитался? Такое возможно? А Яков-то не так прост, как казалось. Любит животных? Вот тебе на! Ягуар между тем громко взрыкнул, его желтый немигающий взгляд угрожающе вперился в Генри Латимера. «Ну-ну!» — королевская длань успокаивающе легла на холку разъяренного хищника. «Не сомневаюсь, что ты способен разорвать его на куски, и даже желаешь того, но это не решит нашего дела, не так ли?» «Простите, не ведаю, как вас по батюшке». Король перевел взгляд с животного на барона. «Барон Латимер», — подсказал тот через силу. «Не так ли, барон, решать дело кровопролитием, удел варваров? Мы же вполне способны договориться», — заключил свою мысль мужчина. И тут же продолжил. «Я, как вы теперь видите, вовсе не перевертыш и ненавистник, каким вы, как я вижу, меня полагали». «Все дело в верных решениях, господа. Почившая королева, политикой коей вы так недовольны, ни за что не назначила бы преемником кого-то вроде меня, знай она правду. А я, наконец, смею признаться, сочувствую оборотникам. И упускать по этой причине по праву мне предназначенный трон было бы глупо. Или вы полагаете по-другому?» Роберт слушал рассуждения хилого короля и удивлялся тому, как неожиданно все повернулось. Люди Эссекса полагали его таким же перевертышем-ненавистником, какой являлась сама почившая королева. Да и все в королевстве, что уж скрывать, думали так же. Она не назначила бы преемником человека, противного своим взглядам. И вот Яков Стюарт заявляет совершенно обратное, и даже если бы кто усомнился в сказанных им словах, демонстрирует своего фаворита, испанского гранда, с нечистой кровью. Это было невероятно. Роберт невольно посмотрел на мужчину, молчаливо сидевшего в стороне. Граф Саутгемптон с первой минуты обозначил свое отношение к плану с подменой. Затея безумна, и он не желает участвовать в ней. И лишь грубый шантаж побуждает его поступить со своими желаниями. Но это не значит, что быть королем приемлемо для него». Тем более, изображая кого-то другого. Латимир между тем процедил. «Наши шпионы у вас в Холеруде неоднократно доносили о том, что вы придерживаетесь взглядов Елизаветы относительно перевертышей. Они все не могли ошибаться». «Но вы видите сами, что ошибались», — возразил Яков, поглаживая зверюшку, присевшую рядом с ним, вроде как защищая. «Виконт де Кабрера прибыл в Шотландию от испанского короля, желая наглядно продемонстрировать, что не все перевертыши зло». Голос Якова сделался нежным, стоило снова заговорить об испанском мальчишке. «И, как вы видите, справился с этой задачей успешно. Мы стали друзьями, и даже больше того. Виконт любит меня, а я плачу ему тем же. Такие братские чувства и между людьми встречаешь нечасто». «Так есть ли смысл подменять короля?» – заключил он вопросом. Роберт знал, как знали другие, что братской любовью там даже близко не пахло. Но король был достаточно мудр, чтобы открыто не афишировать свои страстные чувства к испанцу. «Ваше Величество!» – начал было говорить Латимер, но вдруг был прерван распахнувшейся дверью и хлынувшими в музыкальную гостиную вооруженными людьми. Мушкетерами королевы Елизаветы. Вслед за ними последним вошел согбенный не годами, но уродством уже не молодой человек, которого Роберт, да и все остальные мгновенно узнали. Уильям Сесил, первый барон Берли, лорд-казначей самой королевы. Он окинул помещение взглядом и вдруг расплылся в довольной улыбке. «Несмотря на свой поздний визит, вызванный неприятностями в дороге, я, кажется, все же не опоздал. Собрание самых верных короней людей все еще в самом разгаре. Ваше Величество!» Сесил неуклюже поклонился Якову Стюарту, перевел взгляд на черную кошку у его ног и, подойдя ближе, бесстрашно погладил ее между ушей. «Виконт Кабрера, я полагаю», — обратился он к ней. «Весьма наслышан о вас и рад познакомиться». Пораженные до глубины души и сам Яков, и остальные присутствующие в помещении люди взирали на самого могущественного человека в королевстве с нескрываемым страхом, если не ужасом. «Вы знали?» — у короля Якова Первым прорезался голос. «Но как?» — Сесил поотически добро ему улыбнулся. «Конечно, я знал, Ваше Величество», — признал он. «И очень давно. Моя сеть шпионов намного более совершенна, чем ваша, барон», — кивнул он Латимеру. «Грош цена была бы и мне, и моим людям, нераспознаемы в милом виконте скрытого перевертыша». Под его вроде бы снисходительным взглядом даже хищник поджал черные уши и спрятался за спиной Якова Стюарта. «И все-таки, несмотря на все это, вы убедили Елизавету подписать акт престола наследия в мою пользу», — отозвался король. «Почему?» «Да потому, Ваше Величество, что и я, несмотря на мнение всех людей в этом зале...» Он окинул притихших дворян цепким взглядом. «Не выживший из ума старикан, коим мог им казаться, а мысля трезво могу распознать, что есть благо для нашего государства, а продолжать политику королевы в отношении перевертышей я считаю недальновидным и даже убийственным актом. Жизнь меняется, меняются времена. Мы не можем этого не признавать, если хотим идти с ними в ногу. А перемены для нас в едином союзе людей и оборотней, не так ли, лорд Карлайл?» Обратился он к одному из присутствующих мужчин, вскочившим на ноги при его появлении, да так и застывшим на месте. «Да, милорд, рад, что вы соглашаетесь», — с улыбкой отозвался лорд Казначей и тут же продолжил. «Я, признаться, не думал, что ваш маленький сговор после ареста милорда Эссекса зайдет так далеко. Мои люди наблюдали за вами какое-то время, но я отозвал их, разумно помыслив, что мы на одной стороне, господа, и вы, и я блюдем общее благо нашей страны. И вот, тайным письмом мне сообщают о том, что претендента на английский престол хотят заменить кем-то другим». Взгляд Сесила отыскал Кайла Ризли, графа Саутгемптона. «Извините, друг мой, что не досмотрел», — сказал он ему, и голос его потеплел от симпатии. «Вам пришлось нелегко в последнее время, но мы это исправим». Ответить граф не успел, так как в звенящей от напряжения тишине прозвучал голос лорда Карлайла. «Сэр, вы сказали, что получили секретный донос. Мы хотели бы знать о личности адресанта». Сесил кивнул, признавая за ним и прочими джентльменами это право. «Вам стоит благодарить за эту возможность все прояснить, барона Латимера, господа», — сказал он, и зал мгновенно взорвался гневными криками. «Предатель! Иуда!» — неистовали преданные им сотоварищи. Но барон смело глядел им в глаза, ничуть не смущенный всеобщим негодованием. И даже заглушая их голоса, заговорил вдруг. «Я все положил на алтарь нашего дела, жалкие вы людишки. Ратовал за страну и презираемых перевертышей, а в итоге один из этих зверей убил мою дочь. По-вашему, это можно забыть? Простить смерть единственной дочери, не отомстив за нее. Англия больше твоей жажды мести», — презрительно бросил Карлайл. «Мы все скорбим о леди Равене. Она была преданной нашему делу последовательницей. И все-таки мы не отступились от цели, потому что не вы ее плоть и кровь. Она сама выбрала этот путь, никто девочку не заставлял. И будь она более благоразумна, была бы все-таки жива». Латимер покраснел, услышав эти слова. Рука, лежавшая на эфесе шпаги, потянула ее торопливо из ножен. Еще секунды, и он бы бросился на Карлайла. Но тут между лордом и им встал Генри Сесил. «Господа, как бы и что ни случилось, мы выяснили, что все на одной стороне. Так есть ли смысл проливать кровь? Убийца леди Равенны, будь он хоть человек, хоть перевертыш, понесет заслуженное наказание за содеянное. С этого дня мы не станем осуждать кого бы ты ни было, лишь за то, что он родился отличным от прочих. Не за это ли мы все сражались? Так давайте начнем перемены с себя. Барон Латимер. Он обернулся к барону. «Будьте добры убрать шпагу и вернуть графу Саутгемптону его жену и ребенка. Вы, господа», — обратился он к прочим присутствующим, — «езжайте домой и сделайте вид, что ничего из случившегося в Рейвенхолле не было вовсе. Но будьте готовы по первой же просьбе вашего короля, Якова Стюарта», — он указал на мужчину с ягуаром, — «встать на защиту наших новых принципов и устоев. А вы, граф», заключил он с усталым вздохом в сторону Солсбери. «Распорядитесь о комнате для меня, будьте добры. Я проделал долгий мучительный путь из самого Лондона. И, признаться, смертельно хочу одного – понежить свои старые кости в постели». «Комната будет готова через минуту, милорд», – ответствовал граф и направился к выходу, подхватив, проходя за руку, Ханну и потянув ее за собой. Едва они вышли, как Роберт прижал к себе девушку и поцеловал. Он мечтал об этом так долго, что терпеть дольше не было сил. И ничто из случившегося только что в музыкальной гостиной не было в тот момент важнее этого поцелуя и этих объятий, и взгляда желтых кошачьих глаз любимой им женщины, прикрывшихся на мгновение. «Как же я рад снова видеть тебя», – прошептал он в ее губы, отведя от лица буйство темных волос. «Я тебя больше. Это вряд ли». Дверь музыкальной гостиной открылась, и в коридор потянулись недавние заговорщики. Ханна отпрянула было от Роберта, но он, держа ее крепко за руку, повел за собой вниз по лестнице. «Куда мы идем?» – спросила она. «Передадим просьбу лорда казначея Уиверу. Пусть приготовит комнату нашему гостю. А потом я сниму с тебя это платье и...» «Опять недоволен, что я надела его?» «Предпочитаю видеть тебя вовсе без платья, но это, должен признать, тебе невероятно идет». «Что, даже не станешь его забирать?» — хмыкнула Ханна. «Все зависит от твоего поведения». На половине для слуг Роберт, не в силах сдержаться, опять поцеловал Ханну. Мягкие губы податливо льнули к его, и он готов был поклясться, что никогда прежде не ощущал большего счастья. «Сэр, я могу быть чем-то полезен?» Голос Уивера и хлынувший из распахнутой двери свет принудили их друг от друга отпрянуть. «Можешь, да», — хрипло откликнулся граф. «Приготовь комнату мистеру Сесилу и убедись, что лорд казначей ни в чем не нуждается». «Лорд казначей?» — воскликнул Уивер. «Матерь Божья!» И кинулся назад в комнату, чтобы одеться. Дверь захлопнулась, влюбленные остались одни в темноте. «Я велел перенести твои вещи в мою комнату», — сказал Роберт. «Надеюсь, ты против не будешь». «Не буду. Но как же Эндрю?» «Они с миссис Кэмерон заняли мою бывшую детскую». Ханна на секунду замешкалась. «Хорошо, но что скажут люди? Мне все равно». Переплетя пальцы, они вышли в холл, проводив взглядом последнего из гостей, покидавшего Рейвенхолл. Дверь едва успела прикрыться за ними, как опять распахнулась. И в дом вихрем влетел высокий молодой человек. Он так торопился, что поскользнулся на начищенном до блеска паркете и едва сумел устоять, раскинув в стороны руки. Роберт и Ханна узнали его одновременно. «Оливер!» Их голоса слились в унисон. «Ханна!» Откликнулся тот и расплылся в широкой улыбке. Секунда, и он стоял перед ней с щенячьей преданностью, глядя в глаза. «Ханна, я много думал и пришел к выводу, что не могу без тебя. Умоляю, выходи за меня замуж!» — воскликнул он торопливо. Ноги его подкосились, и молодой человек рухнул перед ней на колени. Роберт, с удивлением наблюдавший за братом, теперь ощутил, как стиснуло горло и потемнело в глазах. Голос внутри прорычал «Не отдам!» И мужчина продемонстрировал брату их с Ханной соединенные руки. «Боюсь, Оливер, ты опоздал». Присовокупил он очень серьезно. «Ведь мисс Уэллс уже приняла мое предложение, и отныне она моя нареченная». Пальцы девушки затрепетали в его горячей ладони, и взгляд, которым она одарила его, убедил Роберта, что он сделал именно так, как и должен был сделать. и счастливый настолько, что стало трудно дышать, протянул свободную руку пораженному Оливеру, помогая ему подняться на ноги.